Вздрогнув, тени принялись совсем по-змеиному извиваться и сплетаться друг с другом так, что от лунного света не осталось и следа. Он словно поглощался той тьмой, что неожиданно раскинулась под ногами Лили. «Я знаю, что ты тут», — протянул уже другой голос, низкий и рычащий. На секунду замерев, Лили бросилась бежать так быстро, как она только могла. Хриплый смех прозвучал набатом и, резко оборвавшись, сменился тяжелой рысью с громким цоканьем когтей. Прямо рядом с громадной картиной, бывшей входом в потайной ход, существо, преследовавшее Лили, рявкнуло. Испуганная девочка пробежала мимо натюрморта, осознав роковую ошибку лишь спустя несколько секунд бега. «Да оно же играется!» — с неожиданной холодностью разума поняла Лили. Задыхаясь от бега и режущей боли в груди, она сохранила ясность мышления и кристально чистые мысли. «Играется!» Осознание этого резануло, точно ножом, и, обуреваемая придающей силой яростью, Лили круто развернулась и побежала обратно, к картине. Совсем рядом с ней девочка остолбенела, устремив взгляд в конец коридора, где так же, как и она, застыла огромная фигура угольно-черного животного, сотканного из друзей теней. «Ну что же ты?» — почти нежно спросил шипящий голос. Зацепившись омертвевшими пальцами за тяжелую раму картины, Лили потянула ее в сторону. Существо бросилось к ней через коридор, и страх за свою жизнь придал девочке сил. Она сдвинула картину на достаточное расстояние, чтобы протиснуться в потайной ход. Ноги у Лили подогнулись, и она упала на грязный пыльный пол, тотчас принявшись отползать вглубь. Не зря, с легкостью отодвинув картину, в проход протиснулась огромная конечность, увенчанная когтями и напоминающая звериную лапу и человеческую руку одновременно. Лили зажала себе рот руками, подбирая ноги. «Ну же, ты прячешься!» Лапа исчезла, но к проходу приблизилась громадная морда с мутным белым глазом без зрачка или радужки. Из нижнего века сочился гной. «О, давай поиграем, давай!» Голова убралась, и существо прошло мимо хода. Лили видела лишь, как текуче переступают страшные лапы и долго вьется толстый змееподобный хвост. «Встретимся у другого входа», раздалось у девочки совсем рядом с ухом, и Лили, вскрикнув, кинулась по тайному ходу, молясь лишь о том, чтобы прийти первой и дойти до живых, как советовал ей барон. Вся в пыли и грязи, Лили вывалилась из тайного хода, почти не чувствуя ног. Она тут же принялась бежать, даже не подумав посмотреть, рядом ли тот ужас с гноящимися глазами. Единственным способом убежать от твари было для нее достичь лестниц. О том, как она будет подниматься по ступеням, грозящим в любой момент исчезнуть у нее из-под стоп, Лили старалась не думать. Тварь мурлычала ей в спину, а впереди уже виднелся лестничный пролет. Врезавшись в перила так, что несколько мгновений она не могла вздохнуть, Лили перегнулась через них почти наполовину, оценивая расстояние до пола. Падать нужно было много, то ли 5, то ли 6 этажей, и Лили сковал ледяной липкий страх. Замок, вознамерившийся поиграть с ней в такое неподходящее время, отвел от площадки все лестницы, и пути было всего 2, назад или вниз. Тяжелое зловонное дыхание за спиной сменилось рычащим смехом, и Лили, чувствуя слабость в коленках, перемахнула через перила. Поток воздуха задрал ее юбку и изрядно похолодил ноги, прежде чем обжигающая боль пронзила каждую косточку стоп девочки. Смех был таким громким, что Лили едва услышала мерзкий звук собственных ломающихся костей. Падала она именно на ноги, и теперь болело не только все, что было ниже колен, но и от чего-то, спина. Неловко завалившись на живот, Лили, наконец, протолкнула в легкий клочок смрадного воздуха. Сверху на ее спину шлепнулось что-то теплое. Оно растеклось по ней, впиталось в форму и даже залило пол мутноватой бело-красной жижей. «Больно», — обессиленно подумала Эванс, со всхлипом прижимая лоб к полу. Рядом не было никого, кто мог бы ей помочь. Глава 13. «Северус, прошу тебя, еще раз». С ней подсчитал 20 помешиваний зелья по часовой стрелке, сделал 5 в форме спирали и принялся водить черпаком, вычерчивая восьмерки. Геометрический узор помешиваний для данного зелья не играл совершенно никакой роли. Темно-серую бурду, постепенно становившуюся прозрачной, можно было вообще не мешать, но, несмотря на это, Снейп продолжал выписывать восьмерки до тех пор, пока его рука не начала затекать. Все лишь для того, чтобы хоть немного пристыдить покачивающегося с пятки на носок Дамблдора, умудрившегося не только ласково глядеть на хмурящегося зельевара, но и сложить руки на животе, точно святой в магловских верованиях. Накрыв котел крышкой и затушив волшебный огонь, Снейп все же соизволил обратить внимание на выжидавшего директора. «Сколько раз я уже это говорил, Альбус? 5, это будет 7-й, мой мальчик, но мы не можем и мысли допустить о том, что ты что-то не упомянул, так что, прошу тебя, еще раз, я отдал воспоминания, я знаю, все же, будь добр, повтори». Северус сжал переносицу пальцами, зажмурился и некоторое время прислушивался к собственному дыханию. Каждый раз, когда он рассказывал Дамблдору о том, что он увидел, он словно окунался в думосбор, переживая неприятные моменты вновь и вновь, а к совсем недавним воспоминаниям примешивались обрывки старых, которые Северус с нежностью лелеял в своей памяти, точно напоминание, и от которых он мечтал избавиться больше всего на свете. Безвольное тело, рыжие волосы, пустые зеленые, теперь уже болотные, глаза. Между двумя картинками, отпечатанными в его памяти, было невероятно много отличий, что, однако, не мешало Снейпу сравнивать их, с ужасом находя новые и новые совпадения. Лили Поттер лежала на спине, ее яркие глаза были широко распахнуты, и ни на одежде, ни рядом с женщиной не было и капли крови. Маленькая Лили Эванс, переломавшая себе ноги, слепо щурила стеклянные, затянутые поволокой глаза, кашляла кровью и, когда Снейп обнаружил ее, лежала на животе. Спина девочки, как и пространство вокруг Гриффиндорки, была усыпана цветами, которые и привлекли внимание мужчины. Смещение позвоночника, перелом нескольких ребер, а что с ногами творилось, и цветы. Цветы везде, растущие на камнях, и он сглотнул, вспомнив, с какими мучениями проклятые растения пришлось удалять, на спине Лили, прямо из ее плоти. Я бы сказал, что это был аконит, разве что он был кроваво-красного цвета. У девочки обнаружилась кровопотеря, так что, Дамблдор кивал, устремив отрешенный взгляд в пространство. Северус поднял крышку с котла, проверил зелье и принялся вновь его помешивать, чтобы скрыть дрожь в руках. Ушибы внутренних органов, конечно, продолжал Снейп. А еще мне показалось, что девочка была чем-то напугана. После транспортировки ее в больничное крыло и помощи Помфрия вернулся туда, где обнаружил Лили и более тщательно осмотрел все вокруг, однако больше ничего не нашел. Ты это уже говорил. Я больше не знаю, что сказать. Хотя, нет, есть кое-что. Северус бросил черпак прямо в зелье и быстрым шагом направился к преподавательскому столу. Я срезал цветы. Возможно, вы сможете найти нечто, что не смог найти я. Дамблдор с благосклонной улыбкой принял стебли аконита с кроваво-красными цветками, завернутые в пергамент. Несколько лепестков упало в котел с готовым зельем. Послышалось шипение. Вот видишь, Северус, не зря я просил повторить тебя еще раз. Зельевар пожал плечами, задумчиво разглядывая почерневший черенок черпака. Простейшее идентификационное зелье было просто не способно расплавить не то, что серебро, лист бумаги. Однако серебряный черпак пришел в негодность. С другой стороны, оловянный котел даже не начинал плавиться. Я пойду к себе, мой мальчик. Если что-то вспомнишь, я пошлю Патронуса. Дамблдор кивнул и удалился из вотчины зельевара. Альбусу, признаться, никогда не нравились подземелья. Это было полчаса назад. Сейчас же умиротворенная тишина директорского кабинета изредка нарушалась слабым, едва слышным тиканьем или сонным урчанием прикорнувшего феникса. Директор время от времени подходил к давнему другу, и Фаукс приветливо вытаскивал голову из-под крыла, ласково глядя на мага темно-красными глазами, блестящими в лучах заходящего солнца, точно поймавшие последний блик гаснувшей свечи рубины. С очередным тиканьем Дамблдор тяжело вздохнул. План рушился на глазах, а тщательно поставленная сцена оказалась провальной лишь по причине неявки главного героя. Куда делся Поттер, директор не знал. В ближайших к Литтл Уингингу приютах никто не слышал ни о каком Гарри Поттере, а Петунья смотрела на Дамблдора кристально чистыми глазами, уверяя мага, что даже не представляет, о ком он говорит. Директор мог бы предположить, что она насмехается над ним, если бы известие о смерти Лили не лишило женщину чувств. Далее, слушая сбивчивый монолог миссис Дурсли о том, что сестру она не видела уже 15 лет, Дамблдор все больше и больше уверялся в том, что с памятью женщины кто-то хорошо поработал. Что характерно, никаких ментальных шрамов или любых других отклонений от нормы директор не нашел, а уходя, и вовсе стер могли память. Он справедливо решил, что лучше было бы Петунье забыть о событиях этого вечера и дальше пребывать в состоянии блаженного неведения, и о смерти сестры тоже. Покидая белый домик с аккуратными цветочными горшочками на подоконниках, Дамблдор был полон невеселых дум и смутных подозрений. Вернувшись в школу, он только уверился в своей правоте. Что-то он не замечал, не мог заметить, хоть и мелькало оно постоянно перед глазами. Арабелла Фик, давняя соратница, его даже не узнала и все грозилось вызвать полицию, пока Дамблдор не покинул ее негостеприимный дом, полный шипящих мохнатых монстров. «Нет, так дело не пойдет», — сказал Альбус Фауксу и тикающим артефактом. «Я пойду прогуляюсь, может, придет что-то в голову». Винтовая лестница медленно спустила директора к выходу, охраняемому горгульей. Похлопав статую по шишковатой уродливой голове, старик, сделав несколько шагов, едва не был сбит с ног мальчиком. Ребенок мрачно уставился на директора долгим немигающим взглядом из-под лобья и, не подумав даже извиниться, продолжил свой бег. Дамблдор некоторое время смотрел ему вслед, на то, как развивается за спиной черная мантия с зеленой окантовкой, а красные волосы, собранные в небрежный низкий хвост, переливаются в свете факелов, нехотя зажигавшихся на пути юного слизеринца. Какая-то мысль вновь мелькнула у Дамблдора, и старик потер глаза, сняв очки. Эта мысль скреблась и привлекала внимание, точно движение, замеченное уголком глаза, но в упор невидимое, когда смотришь прямо. Вроде бы у того мальчишки, как же его имя, была сестра. Впрочем, это не важно. Стоит выяснить, что не так с цветами, выросшими на спине Лили другая Эванс. Однофамилицы и тезки, конечно. «Как твоя сестра себя чувствует?» Эванс поднял голову и сфокусировал взгляд на говорившей. Гермиона, слегка оробев от этого, нерешительно замерцала, готовая в любой момент исчезнуть из поля зрения странного мальчишки. В нем чувствовалось нечто иное, не присущее людям, одновременно притягательное и отталкивающее, будто бы Гермиона столкнулась с чем-то невероятно интересным, против чего ее настраивали всю жизнь. Про то, что Лили угодила в больничное крыло с чем-то посерьезнее простуды, Гермионе каждое утро напоминала Салли Энн, милая девочка-первокурсница, возившаяся с призраком, точно с хорошей подругой, заимевшей амнестический синдром. Причин подобного альтруизма Гермиона не понимала и вряд ли поняла бы вообще. В своей короткой жизни она еще ни разу не встречала такого человека, как Салли Энн. Иногда Гермиона даже задумывалась, а почему самую настоящую Хаффлпаффку распределили в Гриффиндор. Но затем проходил день, Гермиона забывала все, что было вчера. Салли говорила ей самое важное, объясняла основы сутра, теряя драгоценные часы сна, напоминала, что Гермиона из вчера просила передать Гермионе из сегодня. Ты меня слышишь?» Мальчик не ответил, но и взгляда не отвел. На мгновение Гермиона почувствовала себя какой-то букашкой, которую внимательно разглядывают при помощи лупы. Мутные зеленые глаза Эванса напоминали девочке болотную трясину, куда ее затягивалось непонятно откуда взявшейся силой. Гермиона чувствовала, что не способна сопротивляться этому, да и не особо хотелось. На мгновение ей даже показалось, что вокруг воцарил покой, именно так, с большой буквы. И этот покой обволакивал ее, точно нагретое одеяло после дня, проведенного на морозе. Все прекратилось так же резко, как и началось. Вернулось осознание мира, цвета наполнили каждый уголок, даже самый темный. Гермиона увидела, как ставшие яркими глаза проясняются на краткий миг и вновь гаснут, словно затягиваясь липкой противной мутной пленкой. И все же, преодолевая собственную робость и непонятно откуда взявшийся страх, призрак нерешительно протянула руку и легко погладила Эванса по голове, старательно удерживая руку над красными прядями, чтобы вдруг не провести полупрозрачной ладошкой сквозь голову молчаливого слизеринца. Насколько девочка знала, ощущения от столкновения с призраком никак нельзя было назвать радужными. Эванс нагнулся вперед, и Гермиона с удивлением ощутила, как ее рука касается прохладных гладких волос. Это прикосновение настолько ошеломило ее, что некоторое время девочка не могла вымолвить и слова. Слизеринец не отводил взгляда от ее лица, но интереса в его глазах было не больше, чем во взгляде каменных статуй, украшавших замок. Мальчик поднялся и спокойно прошел прямо сквозь призрака, даже не подумав обойти замершую в растерянности Гермиону. «Лили сегодня должны выпустить из лазарета». «Выпустить?» — откликнулась Грейнджер. «А как же? Она же только туда попала». Мутные глаза отразились в осколке зеркала, кое-как держащегося на стене. Скрытое за легкой вуалью пыли и кружевом паутины, оно искажало реальность с волшебной легкостью, и Гермионе показалось, что темные зеленые глаза лучше бы смотрелись на другом лице, не столь молодом и равнодушном. Но затем и это чувство пропало. Эванс покинул заброшенный класс, а девочка, сама того не осознавая, баюкала руку, впервые за долгое время ощутившую нечто отличное от вездесущего могильного холода. Гермиона была уверена, что случившееся она не забудет ни завтра, ни через неделю, ни через сотню лет. Эванс шел по коридорам, пустым в это время. Все ученики или прогуливали, как и он сам, или сидели на уроках и размахивали волшебными палочками. Впрочем, действительно прилежных учеников было мало. Начало июня радовало теплой сухой погодой, и многие решили, что подготовка к предстоящим экзаменам на свежем воздухе больше поможет им, чем зазубривание материала в скучных серых классах. Было довольно забавно наблюдать, как мгновенно скрываются из поля зрения гуляки, стоило только выйти во двор какому-нибудь учителю, разыскивавшему своих учеников, или старости, посланному с той же целью. Лили должны были отпустить после обеда, когда большинство уроков уже кончится. С начала лета программу несколько облегчили, чтобы дети готовились к экзаменам, и некоторые преподаватели освободятся. Насколько Эванс знал, провожать его уже здоровую сестру вызвался профессор Снейп, проявлявший почти непрофессиональный интерес к их маленькой семье. Не то, чтобы это действительно волновало Эванса. В его мыслях обычно царил блаженный покой. Правда, не в этот раз. Он пришел на третий этаж. Остановившись напротив неприметной двери, мальчик с минуту просто рассматривал старое дерево со множеством отходящих щепок. Затем, взявшись за чугунное кольцо, Эванс толкнул дверь, и та с протяжным скрипом отворилась. Изнутри комната была похожа на камеру узника, разве что была слишком просторной. Жалкие ошметки соломы стыдливо собрались по углам, хотя когда-то небольшой настил наверняка скрывал люк в полу. Эванс плотно закрыл за собой дверь и двинулся к люку, чувствуя, как с каждым шагом его ноги все больше и больше наливаются тяжестью. В конце концов, когда до цели осталось меньше трех шагов, мальчик остановился. Его тело била крупная дрожь, а руки тряслись так сильно, что он не смог бы даже сжать кулак. Сознание Эванса оставалось чистым, точно вода горного ручья, и все изменения, происходившие с телом, мальчик рассматривал, словно часть некоего эксперимента или занятную нетипичную реакцию. Втянув носом воздух, мальчик ощутил запах серой мокрой псины, что было не слишком хорошим напоминанием о мире ароматов для того, кто не чувствовал никаких запахов несколько месяцев. По привычке зажав нос и рот рукой, Эванс даже не подумал о том, чтобы просто прекратить дышать. Напротив, он полной грудью вдыхал это зловоние, наслаждаясь и мучаясь одновременно. Воздух искрил. Эванс будто стоял в центре великой паутины, в которой он по неопытности уже увяз. Она же не давала ему больше и шагу ступить. Но мальчик точно знал, что ему нужно, просто необходимо попасть вниз, туда, где происходит нечто важное. Зачем, он и сам не знал, но желание было столь сильное, что Эванс принялся волочить ноги, заставляя их двигаться на чистом, обычно несвойственном ему, упрямстве и слыша, с каким отвратительным звуком рвутся нити, сдерживавшие его сети. Он шел эти три шага целую вечность. Когда он оказался рядом с люком, то упал ничком, не контролируя собственное тело. Приступ безволия прошел спустя какое-то время, и мальчик, легко откинув дверцу, свалился вниз на что-то мягкое и шевелящееся. Приятное ложе, впрочем, скинула его дальше вниз, и какое-то время Эванс лежал на каменном полу, осознавая некоторое неудобство. У него оказалась смещена плечевая кость. Первое, что он сделал, поднявшись, вправил себе плечо резким рывком, не рассчитав силу и едва не вырвав собственную руку, повисшую бесполезной плетью. В тот момент Эванс почувствовал нечто отдаленно похожее на раздражение, а потому прошел комнату со странными парящими птицами, практически не задумываясь ни о чем. Дверь с коваными железными узорами не поддавалась, и мальчик вырвал замок, мешавший ему пройти дальше, в комнату, заставленную множеством шахматных фигур. Они не пошевелились, даже когда он шел мимо них по шахматной доске. Он шел дальше, не встречая никакого сопротивления, прямиком по мертвому троллю, сквозь черное пламя, оставляя после огня на пыльном полу следы копоти. Он остановился, совсем рядом с размышляющим Квиреллом, который даже не заметил его присутствия. Взгляд Эванса был устремлен на светло-фиолетовый тюрбан, и, недолго думая, Эванс потянулся руками, чтобы избавиться от раздражавшего головного убора. Мельком глянув в странное зеркало, слизеринец увидел, как его собственное отражение вертит в руках красный камешек размером с половину кулака. Ткань, змеясь, падала на камни, но Эванс этого уже не видел. Он лежал на полу, уставившись на высокие своды потолка и подпирающих его странных существ, отдаленно похожих на горгули. Авада его не убила, сложно убить то, что уже мертво, но откинула от Кверрелла, чей затылок внезапно стал для Эванса очень притягательным. «Зеснака моя аура, подойди ближе, как я и думал, Гарри Поттер. Че что с ним, Мерлин побери», зашипел Кверреллу, осторожно наклоняясь над Эвансом. Легко толкнув тело мальчика мыском сапога, он хмыкнул. Второй раз от Авады он все-таки погиб. «Мой повелитель, свое наказание за убийство моего врага ты получишь позже. Камень, у мальчишки». Кверрелл нагнулся и выхватил из слабых холодных пальцев камень. Поднеся его к глазам, мужчина внимательно вгляделся в резкие грани, прежде чем взвыть. «Подделка. Примечание к части. Аллаха, друзья, у нас 13 глава, а это значит, что пришло время немножко писать вам. Время отзывов, ура-ура. Как вам история? Что нравится, что не нравится? Что хотите видеть, что непонятно? И вообще, пишите. Жду ваши отклики. 3. Глава 14. 1. Что?» Шипящий голос опостылил до невозможности. Кверрелл уже на протяжении нескольких месяцев мечтал о том благословенном моменте, когда его успевший жутко надоесть лорд, наконец, покинет тело своего почти верного приспешника. Сам Кверрелл не поддерживал идеи Волдеморта, да и вообще старался не лезть в политику, поскольку решительно ничего в ней не понимал. «Подделка», — повторил преподаватель Зати, невольно напрягшись. Расплата последовала почти мгновенно. Кверреллу почудилось, что его голова разлетелась на мелкие-мелкие осколки по всему помещению, а сам он был подвергнут какому-то особо хитрому проклятию, которое не давало ему упасть в обморок или просто умереть. Когда перед глазами хоть немного прояснилось, Кверинус обнаружил, что он не устоял на ногах. В принципе, это было вполне объяснимо, больно оказалось адски. Кверрелл упал весьма неудачно, и теперь у него соднили локоть и копчик. Главное, что не на лорда, иначе просто болью Кверинус бы не отделался. Несмотря на то, что падал он, ничего не осознавая, от почти мгновенной смерти Кверрелла спасло то, что при падении он повернул голову в бок и не расквасил дрожайшему лорду нос. На этом плюсы как-то заканчивались, и Кверреллу, слушая ругательское шипение Волдеморта, смотрел на лицо 11-летнего мальчишки, застывшие в какой-то совершенно особенной, характерной только для Эванса гримасе. «Надо же было так упасть», — немного с грустью подумал Кверинус. Попытка оторвать голову от пола спровоцировала острый приступ тошноты, и Кверрелл благоразумно решил полежать еще немного. Упал он рядышком с ребенком, и теперь, глядя на равнодушный детский профиль, мучился под натиском так не кстати проснувшейся совести. «Гарри Поттер, ха, разве не Эванс, маленький какой?» Эванс, насколько Кверрелл успел узнать его за год обучения, не был излишне эмоционален, как остальные дети его возраста или хотя бы его же сестра, эта несносная рыжая девчонка. В молчаливом ребенке было нечто притягательное, интересное, присущее исключительно ему, хотя та же МакГонагалл практически ненавидела Эванса за его инфантильность. Если бы у Кверрелла был выбор, он бы первокурсника не убивал, но так уж иногда случается в жизни, что проклятие срывается с кончика волшебной палочки еще до того, как сам маг осмыслит свои действия. Судьба, что уж тут поделать. Поднимайся, тупое животное. Надо уходить. Кверинус, поморщившись, сумел встать на четвереньки. Дальнейшие попытки подняться едва не окончились новым падением. Вот уж и правда животное, зло подумал учитель, стирая кровь, обильно вытекающую из носа. Лорд, похоже, что-то нехило повредил у него в мозгу, а теперь еще и требует, чтобы он, несчастный преподаватель идиотского предмета, шел грациозной походкой навстречу миру, готовым упасть к его затылку. А какие у Кверрелла раньше были волосы? Густые, шелковистые, просто сказка. Да все вообще начиналось как-то неправильно. Поездка эта дурацкая, чтобы мир посмотреть. Какой гриндел удернул Кверрелла, законченного интроверта, пойти попутешествовать? Нет, в первых трех странах все было прекрасно, а затем в ночном Париже молоденький граф-вампир из королевской семьи внезапно решил, что рожа Кверинуса так прелестно смотрится в свете огней Эйфелевой башни, что мотался за начавшим заикаться магом по всем последующим странам, предлагая каменную руку, увенчанную острыми когтями, и хладное сердечко, за сотни лет совсем позабывшие про перекачивание крови. В Албании у этого вампира, видимо, совсем снесло крышу от близости его родового гнезда и мощной линии обороны во главе с папашей, правителем этого самого гнезда. Становиться барышней для капризного сынка не хотелось, кормить кровопийцу Кверинус тоже не желал. Вот и вышло так, что, заплутав в темном лесу наедине с охотящимся на него вампирчиком, молодой и зеленый Кверинус был согласен буквально на все, чтобы отвадить настырного упыря. Голос, прозвучавший в его голове, обещал и покровительство, и золотые горы, и защиту от кровопийцы. Всего-то было нужно согласиться обладателю этого голоса помочь. То, что его развели, Кверелл понял, когда разглядывал полуобугленную тушу охотящегося на него вампирчика и слушая пространный монолог лорда о том, что долг платежом красен, а Волдеморт, как Кверинус уже успел заметить, свою часть сделки выполнил, да и вообще, не хотел он графа того убивать. Милый, в общем-то, был вампирчик, обходительный, галантный, назойливый, правда, но Кверинуса он ни разу не тронул даже без его на то позволения, только говорил много. Головокружение и тошнота совсем прошли, оставив после себя кислоту во рту и тупую, бьющую прямо в висок боль, довольно неприятную, но терпимую. Кверелл поднялся, тщательно уничтожил всю успевшую вылиться из него кровь, на всякий случай еще раз проверил, не жив ли ребенок, тот был холоден, как давешний вампир, и, брезгливо испепелив камень подделку, вышел из зала с зеркалом, из комнаты с троллем, его собственным испытанием, вел собственноручно составленный потайной ход. Как лорду удалось выдолбить в древних стенах пусть и узкий, но вполне пригодный к ходьбе коридор, для мага оставалось загадкой. Он, как и все другие, кто учился в Хогвартсе, всегда считал, что замок нерушим и неизменен. Коридор вывел его в мрачный тупик, обвешанный паутиной и пустыми рамами. Из него было можно за несколько минут добраться до выхода, и Кверелл поспешил покинуть замок. Его все равно больше ничего не держало в нем, и смысла дальше оставаться в Хогвартсе, да еще и рядом с Дамблдором и Снейпом, Кверинус не видел. За то время, пока он шел к одному из множества выходов из замка, Кверелл успел замотать вокруг головы тюрбан, как следует вычистить и привести в порядок одежду и даже вернуть себе спокойное расположение духа. Смерть ребенка все же его сильно задела. Влютный, шепнул ему лорд сонным голосом. Любые разговоры отнимали у Волдеморта много сил. С грустью вспомнив о крови единорога, Кверелл прибавил шагу, все же стараясь выглядеть естественным. По пути к границе аппарационного барьера он встретил Флитвика и МакГонагалл, прогуливающихся после уроков и обсуждающих недавние научные открытия. Быстро разойтись не вышло, и Кверинусу пришлось разыгрывать комедию для двух зрителей. Дескать, у его племянницы какие-то проблемы с магией и его попросили помочь. Возможно, это проклятие или даже вампиры. На слове «вампиры» Кверинус сделал страшное и испуганное лицо, так что ему поверили и отпустили с миром, кучей советов и заверениями в оказании необходимой помощи. Больше он никого, к счастью, не встретил. Уже подходя к границе барьера, он чувствовал еле сдерживаемое ликование и едва не срывался на бег, тормозя себя лишь усилием воли. Мысли Кверелла были уже далеко, там, где можно было принять теплую ванную, вкусно поесть и поглазеть на красивых девушек. Возможно, поэтому маг не успел должно отреагировать на возникшую угрозу. Впрочем, тело отреагировало намного раньше разума, и Кверелл успел не только отскочить с пути странной собакоподобной твари, но и кинуть несколько смертоносных невербальных заклятий в ответ. Тварь эта, правда, не остановила, и со следующим же прыжком она отхватила правую руку мага. Кверелл взвыл больше от осознания потери конечности и страха, нежели от боли, ее-то он почти не почувствовал. Тварь, ухмыльнувшись окровавленной клыкастой мордой, сделала еще один короткий прыжок, широко разинув пасть, всю будто бы состоящую из одних зубов. Слушая истеричный визг Волдеморта в своем затылке, Кверинус ощутил толику благодарности и злорадства. Его лордишеству было явно больнее. Тварь со следующим прыжком перекусила мага пополам. Потом она подняла голову и принюхалась. Две другие ее части тоже были заняты. 2. В 15-й раз пересчитав пятна на ширме, Лили была абсолютно уверена, что их ровно 17, если считать даже самые маленькие, меньше половины ногтя. Если же считать исключительно крупные, больше фаланги ее указательного пальца, то их было 5, причем 3 из них выглядели намного старше, чем покрывало, на котором она сидела. Покрывало было скучного сероватого оттенка, исчерчено темными полосками и неприятно кололось. «Лили, профессор пришел, Проглотив раздраженное наконец-то, Лили спрыгнула с неприятного колючего покрывала и в припрыжку добралась до двери, рядом с которой стоял как всегда черный таинственный профессор. Поприветствовав преподавателя, девочка шмыгнула за дверь, подальше от пристального взгляда Помфри, и с удовольствием принялась чесать спину, что делать ей было категорически запрещено. После того, как из ее спины удалили корни гадких цветов, кожа оставалась красной и воспаленной, какими бы мазями ее ни мазали. Самое худшее заключалось в том, что она постоянно чесалась и сводила Гриффиндорку с ума. Мадам ей чесаться запрещала, делала какие-то компрессы, говорила о том, что могут остаться шрамы, если рыжая не успокоит свои руки, но у Эванс это все вызывало лишь глухое раздражение. На шрамы Лили было плевать, а вот чесаться хотелось просто немилосердно, так что, когда Снейп поймал ее руку, прекращая сеанс блаженного почесывания, первокурсница выглядела готовой расплакаться. Снейпа это не впечатлило, ну хоть немножко, проскулила Лили, уже представляя, как она будет уговаривать Саллиэн почесать ей спинку. Снейп приподнял бровь, скептически оглядел пританцовывающую на месте Лили и несколькими движениями грубовато растер ей спину, как раз те места, где росли цветы. Чесотка, пусть и не прошла совсем, но немного утихла, и Лили вздохнула почти с облегчением. «Спасибо». Профессор кивнул и без слов пошел вперед. Лили посеменила следом, быстро перебирая ногами и мечтая о ногах подлиннее, поскольку имеющиеся у нее явно не справлялись с необходимой скоростью ходьбы. Кое-как приноровившись, Лили принялась глубоко и часто дышать, полностью сосредоточившись на неожиданном физическом упражнении. «Итак, каким же образом вы оказались в столь плачевном положении, мисс?» «Ну, я упала», — сообщила Лили с таким видом, будто бы рассказывала страшную тайну, говорить о которой ей строго-настрого запретили. Снейп скривился. «Мисс, вы ведь понимаете, что к столкнувшему вас будут применены самые строгие меры». Представив виновато прижимающую уши тварь, сидящую за партой перед отчитывающим стращилищу Снейпом, Лили от души фыркнула. «Самые строгие меры, как же, строчки, что ли, заставит писать, это личное. Мисс, по школе ходит ученик, потенциально способный на убийство, не сами же вы прыгнули с лестницы. Вы и правда считаете это личным? Видение твари в школьной форме, пишущей строчки, не давало Лили покоя. От подобных крамольных мыслей ей стало легче, и девочка вспомнила, как приютский психолог говорил о том, что, если высмеять свой страх, то он становится не таким уж и страшным. Правда, она не говорила, что воспоминания могут быть столь реальными, что ты будто бы услышишь уже знакомый шелест, и цоканье, и даже дыхание, неслышное почти, но тяжелое, как после долгого бега, когда болят легкие и горит в груди. Лили остановилась на мгновение, длившееся миллионы лет. Она даже дыхание задержала, ее сердце пропустило удар. Наступил миг полной, всепоглощающей тишины. И в нем, дыхание, шелест, цоканье, даже смех, тот самый, хриплый и незлой, немного издевательский и покровительственный. «Нам надо». «Что?» Тяжело сглотнув загустевшую слюну, Лили схватила с ней поза руку своей похолодевшей мокрой ладошкой и дернула на себя. «Нам надо бежать, то ли от неожиданности, то ли от растерянности», но Северус, не задав ни одного вопроса, побежал за ней. Лили держала его руку так крепко, что казалось, стоило ей чуть крепче сжать пальцы, и у профессора будет перелом. Спустя несколько поворотов и лестничный пролет пришедший в себя с ней резко остановился. Дернувшаяся было Лили была легко приподнята над полом и могла лишь беспомощно перебирать ногами и молотить слабеющими руками по рукам Снейпа, держащего ее стальной хваткой. «Отпустите! Надо бежать! Лили, успокойся! Лили!» — прикрикнул профессор, и девочка послушно замерла, глядя на взрослого грустными глазами, полными слез и страха. Снейп поставил ее на пол и сел на корточки, чтобы его глаза были на одном уровне с ее. Лили, сжав губы, смотрела куда-то позади него, но, обернувшись, профессор ничего необычного не увидел. «Лили, там ничего нет. Это может быть простая галлюцинация», — быстро добавил Снейп, глядя на то, как фокусируются зрачки девочки, будто бы то, что ее пугало, неспешно приближалось к ним. «Галлюцинация вполне могла быть вызвана теми лекарствами, что мадам Помфри тебе давала. Они все имеют довольно сильные эффекты и сочетаются друг с другом лишь условно. Ты меня понимаешь, Лили? Ты слышишь меня?» Ее глаза совсем остекленели, И это было похоже на шоковое состояние. Смотрела девочка на что-то над головой Снипа, что несколько его нервировало, поскольку по щекам Эван скатились крупные слезы. Дыхание Лили было ровным и даже судорожно сжатые губы расслабились. «Лили, там ничего нет, ты понимаешь?» Она не отреагировала, только вздрогнула как-то по-особенному сильно. Затем посмотрела на мантию Снипа, полы которой распластались по полу, ожившими глазами, полными ужаса. Снип перевел взгляд и сам замер, подобно статуе. На черной ткани и на полу рядом с ней стремительно росли, отрицая все законы природы, цветы аконита. Самого обыкновенного аконита, не кроваво-красного, а желтого и сине-фиолетового, с нежными цветками и сильными стеблями. Лили мелко задрожала в руках Снипа, и профессор увидел, как шевелятся ее волосы, будто от слабого ветерка или дыхания чего-то большого. В голове девочки билась только одна мысль, которую Снейп слышал и без легилименции. Она не хотела, не хотела умирать. Он схватил ее и прижал к себе, сгорбившись над детской фигуркой так, чтобы полностью закрыть ее от невидимого чего-то, опасного, непонятного, явно магического. Вокруг вспыхнул золотой купол, самый мощный щит из тех, что Северус мог поставить без палочки, на одних лишь эмоциях. Нет уж, не в этот раз. Если они и умрут, то только вместе. Все прекратилось резко. Дрожь оставила девочку, волосы больше не развивались, а из ее груди вырвался первый судорожный всхлип, который она попыталась подавить. Но уже через мгновение Лили ревела во весь голос, прижимаясь к Снипу и вцепившись в его одежду с такой силой и отчаянием, что профессору и в голову не пришло попробовать расцепить руки Гриффиндорки. Он обнимал ее и вспоминал, как когда-то давно Лили также рыдала в его мантию. Тогда Петунья в первый раз сказала, что от такой сестры, как Лили, она отказывается. Им было лет по 13-3. «Ты так и будешь лежать, уставившись в потолок?» «Нет, большинство моих знакомых ничего сверх этого не делают, но, знаешь ли, на тебя я надеялся». Эванс медленно моргнул, очищая глаза от налетевшей пыли. В темном огромном зале фигура Безликого приобретала неясные очертания, подернутые светловатой дымкой. Этот странный туман стекал с высокой фигуры прямиком на пол, затем вновь поднимаясь от ног к макушке. За движениями дымки Эванс наблюдал вечность. «Почему я не могу просто продолжить лежать?» «Можешь», мужчина обошел Эванса кругом, внимательно рассматривая мальчика. «Можешь, конечно». Он остановился рядом со слизеринцем, так близко, что стоило Эвансу лишь протянуть руку, и мальчик смог бы ухватить беловолосого за черные брюки. Желания такого, конечно, у него не возникло, и Безликий отошел от него, недовольно хмуря тонкие вроде бы брови. Глаза его, блеклые почти до белизны, чуть заметно светились в темноте. «Можешь», — повторил Безликий задумчиво, — «но тогда чем ты будешь отличаться от мертвеца или того же поднятого из могилы трупа? Ты гниешь, не так ли?» «Да, точно. Не хочешь ничего, ничто тебя не интересует, а сестра твоя все чаще вызывает раздражение своим живым энтузиазмом, а теперь еще и двигаться совсем не хочешь. В тебе нет любопытства, но все еще есть магия, крохи, но их хватает. Но, знаешь, почему ты мертв? Не потому, что хочешь, как и любой другой труп, лежать безмолвно и думать о всяких глупостях. Нет, у тебя нет цели. Возможно, ты все же чего-то хочешь, Эванс, у тебя есть какое-то желание, неизвестное мне. Почему ты все еще жив?» Мальчик вздохнул. Никакой пользы это действие не принесло, но он вновь ощутил вонь псины, к которой, как оказалось, невозможно привыкнуть. На мгновение ему вспомнились совсем другие запахи. Еды, цветов, свежести, машинного масла и книжной пыли. Те, что преследовали его всю жизнь, которые он не ощущал, пока не наступила эта всепоглощающая стерильность. Ради них ли он живет? Нет, пожалуй. Шершавость камня, нежность лепестков цветов, скольжение грубой ткани по ладони, все это было ему недоступно. Уколы боли оказались в прошлом, давно, и те жалкие отголоски ощущений, чувств и прикосновений, которые Эванс мог чувствовать всего раз в год, в день мертвых, и рядом не стояли с оригиналом. И вряд ли выйдет вернуть то, что давно утеряно, и стоит ли, молчишь, ты ведь ничем не отличаешься от простых мертвецов, верно, а мертвым совсем не место в мире живых. Мужчина внимательно рассматривал узор трещин на огромном волшебном зеркале. Вечно они трескаются. Юный мастер, слышишь меня, слышишь? Страж проводит тебя, Кербер. Прежде чем исчезнуть, мужчина поймал взгляд слизеринца и покачал головой. Безликий выглядел разочарованным. Эванс когда-то давно, Когда он еще жил в доме Дурсли у своей тетки, видел это выражение лица у соседского мальчика, когда у того умер любимый питомец, то ли кот, то ли морская свинка. Ребенок стойко перенес потерю, не проронив ни единой слезинки, но в глазах у него было такое разочарование, что Эванс даже пожалел его тогда. Запах обострился до такой степени, что мальчика стало тошнить. В зале он больше не был один. Огромная тварь, которую он уже видел в третьем коридоре, соткалась из теней. Больше всего это животное было похоже на исполинских размеров собаку неопределенной породы. Челюсть у псины была тяжелой и квадратной, и крупные мутные капли слюны стекали из пасти по влажной блестящей шерсти морды, прежде чем упасть на пол и прорасти странными на вид растениями. Путь твари был устлан цветами. Она ступала так мягко и неспешно, что красноволосый, даже со своим острым слухом, не мог услышать ее шагов. Все мысли мальчика были заняты тем, что, когда он впервые встретил этого пса, головы у него было три, а сейчас лишь одна, но та самая, что смогла схватить его за икру и оторвать кусок мяса, так и не выросший снова. «Ты ведь даже не боишься?» – прошелестела тварь, склоняясь над ним. Собака разинула пасть, и мальчик ощутил, как острые кривые зубы медленно и нежно погружаются в его плоть. Тело сковало неожиданная судорога, и ребенок забился, ощущая, как застывшая было в его венах кровь вдруг начинает свой бег, принося с собой страдания и боль в каждую клеточку организма. Эванс глухо застонал, упираясь руками в собачью пасть и пытаясь отпихнуть ее от себя. От накатывающей, точно волны во время прибоя, боли, у маленького волшебника немели руки и ноги, а его собственные стоны заглушали голоса, звучавшие у него в голове. Облизываясь, тварь отстранилась. Слепые глаза, обильно выделяющие гной и слизь, были не особенно приятным зрелищем. Эванс даже подумал, что если бы Лили, отличающаяся особой брезгливостью, увидела эту картину так же близко, как и сам мальчик, ее бы наверняка стошнило. Страж обнюхивал Эванса сухим горячим носом с потрескавшейся черно-бордовой кожей, из которой медленно вытекали капли крови, не успевавшие упасть с носа и застывавшие на нем твердой коркой. Зловонное дыхание, отдающее могильной землей, напомнило Эвансу о кладбище с аккуратно подстриженной травой, о редке серых однотипных могил и о пустых похоронах, когда проститься с мертвыми приходили лишь работники кладбища. А потом ухоженные могилки становились забытыми и одинокими, и, словно в насмешку, им даже не давали скрыть свое горе за разросшейся травой, которую скрупулезно подстригали каждую субботу, ровно в 10 утра. На пол закапала его кровь. Эванс ощутил рывок в районе пупка и недоуменно заозирался. Он стоял рядом с собственным телом, смотря на то, как обезумевший пес рвал его, точно щенок, газету. «Остановись!» Пес поднял больные глаза, облизнул испачканную в крови пасть и вывалил язык, весь покрытый струпьями и язвами. «Почему? Тебе оно уже не понадобится!» Эванс панически переводил взгляд с пса на свое истерзанное тело и обратно, словно пытаясь понять, действительно ли все это происходит. Но едва страж захотел вернуться к своей игрушке, как мальчик кинулся ему наперерез, закрывая путь к тому, что осталось от него самого. «Нет, прекрати!» От угрожающего рычания у мальчика внутри все перевернулось, перемешалось и застыло, скованное страхом. «Не надо больше, безликий, у нас же уговор!» «Уговор может выполнить и другой, мой юный мастер!» Раздалось ниоткуда и отовсюду. «Прочь!» Пес зло отпихнул его одной лапой, возвращаясь к своей игре. «Но я не хочу!» «Не хочу умирать, не сейчас, Эванс». Гарри бросился на огромного зверя, молотя кулаками прямо по толстой выцветшей шкуре. «Я не хочу, чтобы моя могила была такой же пустой, как и у Эвелины». В его воспоминаниях Эвелина была, как и при жизни, невероятно стара и доброжелательна. Она улыбалась почти беззубым ртом, отчего на ее некрасивом лице лучиками разбегались глубокие борозды морщин, и весело сверкала выцветшими глазами. Ее длинные седые до белизны волосы всегда были стянуты в пучок, движения старухи были заторможены. Она часто забывала что-то или не понимала, где находится, путала книги и секции на работе, из-за чего чуть более молодой смотритель библиотеки уже давно рекомендовал начальству уволить ее. Для Гарри Эвелина, бездетная и одинокая, была воплощением кошмара, и он забыл ее имя, превратив старуху в нечто, присутствующие в его жизни, но не занимающие в ней место. Эвелина стала мисс Салсанди, похороненной в сером платьице с несколькими приторными конфетами на груди, и ее могилу никто, кроме Эванса, не посещал уже больше 3 лет. На ее похоронах не было никого из родственников или друзей, и эти пустые проводы заняли мысли Эванса так, как никогда не могла занять их сама Эвелина. «Вот оно что!» — услышал Гарри мягкий смешок. Его глаз коснулась холодная белая рука, закрывая их. «Ты действительно необычен, юный мастер. Такое желание у ребенка ты и исполнишь его, юный мастер. Но до этого тебе придется исполнить наш договор. Помнишь его? Теперь я расскажу тебе, что же нужно делать, мой дорогой юный мастер». Слушая желание Безликого, Гарри ощущал, что ноги его больше не способны удержать, а потому откинулся назад, на обжигающе холодное тело мужчины. Белые волосы пахли могильником и табачным дымом. Книга 1. Страж. Поезд то замедлялся, то вновь набирал ход, отчего тень от клубов пара то становилась тонко незаметной, то разрасталась, будто переевшая пиявка. Лили, увлеченно обсасывающая очередное сахарное перо, больше всего напоминавшее ей по вкусу сахарную вату, с линцой следила за этими изменениями и вяло покачивала ногами, несмотря на то, что она сильно вытянулась за прошедший учебный год, до пола она не доставала даже мысочками, если прислонялась спиной к стене купе. Эванс, медленно вычерчивающий графики, их домашнюю работу по трансфигурации, был полностью вовлечен в этот процесс, выполняя все перфекционистки точно, ни миллиметра отклонений. Лили погрызла мягкое перышко и, ухмыльнувшись, вернулась к разглядыванию бегущих по полям теней. Найти пустое купе было легче, чем в начале года. Девочка связывала это с тем, что за месяцы учебы первокурсники успели сбиться в маленькие стайки, которые теперь шумели по соседству. У самой Лили также появилось множество новых знакомых, что с первых, что с последних курсов. Лили вовсю пользовалась своим природным обаянием и милой улыбкой, чтобы завоевать внимание окружающих, и, как и всегда, у нее это блестяще получилось. Несмотря на пережитые ужасы года, чего только ей стоило узнать, что ее брата подрала какая-то слюнявая твареподобная псина. Возвращаться в приют из волшебной сказки, полной вкусной еды, драконов и зелий, не хотелось. Приют. 2 месяца ничего не делания, как следует сдобренного скукой и унылым разрисовыванием поднадоевших ей раскрасок. Никакой магии, никаких приключений, никакого Северуса. С другой стороны, в приюте не было никаких опасностей. Никто не дышал бы ей в спину, никто не отрывал бы от Эванса куски плоти, никто. Воспоминания о самом конце года заставили девочку поморщиться. Она провалялась неделю в больничном крыле с нервным срывом, даже не подозревая, что совсем рядом с ней в магической искусственной коме лежал ее брат. Об Эвансе с ней никто не разговаривал, из-за чего ее психическое равновесие было расшатано даже больше, чем если бы она сразу узнала, что ее дорогой братик опять на пороге смерти. Каждый раз это выражение вызывало у нее улыбку. Эванс был буквально разодран на части, а его сознание помещено в некую магическую капсулу, не дающую ему прийти в себя и осознать ужас повреждений его собственного тела. То мастерство, которое проявила Помфри во время лечения ее и ее брата, так поразило и увлекло Лили, что она немедленно, в ту же секунду решила стать гениальным колдомедиком. Запрошенная у библиотекарши информация о колдомедицине, правда, немного охладила пыл девочки, но приглушенный интерес к теме лечения и калечения все же остался. Лили, тайно благословляя свою обаятельность и большие болотные глаза, смогла уговорить неприступную Ирму Пинс выдать ей 3 книг на лето. И пусть книги были потрепанными и простыми, такими, на которые не жалко и кофе пролить, но ведь Лили удалось. Доев сладости как следует, облизав липковатые пальцы, Лили пересела к брату и обвила его руки своими, прижавшись к Эвансу и положив острый подбородок на его плечо. Мальчик на секунду замедлил движение пера, которым он чертил график, но затем невозмутимо продолжил свое дело. «Интересно», — фыркнула Лили на ухо Эвансу, — «а следующий год будет столь же увлекательным?» Рука Эванса замерла, отчего на пергаменте появилось огромное чернильное пятно. Перо мальчик так и не отодвинул от шероховатой поверхности. Лили прищурилась, вспоминая тварь, цветы на спине, разорванную икру ее брата и еще пару ужасов. «Надеюсь, там будет что-нибудь более безопасное», — с сомнением протянула она. Эванс заменил пергамент и принялся аккуратно переписывать то, что было на старом. «Николя, письмо, и прекрати кряхтеть, точно столетний старик. Женщина, мне уже давно не 100, а значительно больше. Вот и прекрати маяться дурью, для джентльмена столь почтенного возраста это, как минимум, неблагородно. Николас Фламиль встал из теплого уютного кресла и, непрестанно ворча о золотых 1300-х годах и птичьих правах женщин, пошел к окну, зябко кутаясь в клетчатый плед. Зима в России выдалась хоть и не особенно снежной, но промозглой, как раз такой, какую Николас терпеть не мог. Ему по душе были больше теплые и нежные зимы Франции или чуть более влажные зимы Англии, но Перинель, его дорогая супруга, жившая в этом статусе уже на протяжении 685 лет, неожиданно захотелось узнать русскую зиму и истинный русский дух. И, Вейл, они около года живут в маленьком деревянном домишке где-то посреди тайги. Хорошо еще, что чета Фламили являлась магами. Николаса пробирала нервная дрожь, когда он представлял, что могло с ними случиться, не будь под рукой волшебной палочки и пары зелий. Для того, чтобы впустить мокрую и заледеневшую сову в дом, Николасу пришлось распахивать дверь. Окна в этой халупке не открывались вообще. Уставшая птица влетела в помещение и плюхнулась прямиком в кресло мистера Фламиля, мгновенно намочив ткань. На недобрые взгляды наглое животное реагировало не менее недобрым уханьем. «Что там, Николя?» Николас отмахнулся от жены и разорвал мокрый конверт без подписи. Судя по предварительному анализу и паре сканирующих заклинаний, в посылке не было ничего экстраординарного или опасного. Упавший на пол философский камень заставил Николаса удивленно приподнять брови. Неужели малыш Эльбус решил таким способом переправить старому мастеру его детище? Не очень-то в его стиле. «Да, мой давний друг Николя, вещало письмо, с радостью готов сообщить тебе, что на следующие лет 5 это наша последняя игра. Я нашел новую цель, и, если звезды соблаговолят, мои игры протянутся чуть дольше, чем я рассчитываю. Возвращаю тебе твою стекляшку. Наслаждайся новой игрой, твой верный друг». Вместо подписи Николас с удовольствием увидел знак своего по-настоящему давнего друга, треугольник, круг и прямоугольная черта, вот только расположены они были совсем не так, как привыкли обыватели. Треугольник, горизонтально разделенный чертой пополам, был вписан в круг. Руки, держащие конверт, начали терять чувствительность, а кончики пальцев и вовсе принялись чернеть, точно у лежавшей долгое время мумии, потерявшей свои бинты. Кусок пергамента упал на дощатый пол, и от нетленной бумажки во все стороны начали расходиться маленькие огоньки адского пламени, быстро набирающие силу. «О, Николя, наш милый друг объявился», — живо поинтересовалась Перинель, баюкающая на руках уставшую сову. Николас посмотрел в сияющие голубые глаза своей супруги и, ухмыльнувшись, кое-как поднял камень с пола. «Наша новая игра, моя все еще любимая жена, а конечная цель», — хмыкнула Перинель, быстрыми взмахами палочки упаковывая вещи в сумки. «Как и всегда с нашим дорогим другом и его дорогими подарками», — фыркнул мужчина, отступая от огня и разглядывая свои руки. «Нам нужно просто выжить. Примечание к части. Ура! Первая книга закончена. Завтра будет новая глава, следующие 3 числа. Мне для удобства выкладки, вам для скорейшего чтения. Книга вторая. Слово Божие. Примечание к части. Автор не оскорбляет чувств верующих. Автор любит своих читателей. Приятного чтения». «Какого черта, Эванс?» Лили пулей вылетела из детского дома, едва не выбив хлипенькую дверь и чуть не споткнувшись на рассохшихся деревянных ступенях. Те давненько, уже с год как были починены, согласно официальным бумажкам. По крайней мере, все воспитатели усиленно делали вид, что ни вставших на дыбы досок, ни торчащих гвоздей не существует. Резко распахнутая дверь ударилась о стену, и втянувшая голову в плечи Лили обреченно подумала о том, что простым взысканием ей теперь не отделаться. Уж больно был характерным мелодичный звук опадающих осколочков стеклянной вставки в двери. «Ну, может, наконец ее заменит», — решила девочка, припустив со всех ног подальше. Она отлично слышала топот пытавшихся догнать ее парней. «Лежи задницу Мерлина, Синди», — проорала девочка во всю мощь своих детских легких, как только оказалась достаточно далеко от крыльца и оставшейся на нем запыхавшейся группы преследования. Не удержавшись, Лили высоко подняла руку с торжественно сложенным из пальцев факом. Профессор МакГонагалл бы ей мозг с мылом прополоскала, если бы увидела. На всякий случай, побегав по полю еще пару минут, Лили перешла на быстрый шаг, прижимая к себе честно свистнутую поклажу. Завернутые в старый свитер конфеты и пряники тощего Сэмми грели сладкоежную душу Лили почти так же сильно, как и осознание того, что завтра было 31 августа. Это означало конец мучениям и скуки и возвращение в старую школу волшебства Хогвартс с его коридорчиками, вкусной едой, мягкой постелью и прочим. Больше всего Лили радовало отсутствие в замке во время еды ограничения на сладости. Летом Рыжая пересмотрела все имеющиеся у нее учебники и нашла парочку зелий для безвредного поглощения вкусности в любых количествах. Остановившись на пару секунд, девочка пошерстила в свитере и вытащила из него упаковку мармеладных мишек. Мудро рассудив, что Эвансу без разницы, что она таки донесет до него, девочка высыпала сразу половину пачки в рот, принявшись с умным видом жевать. Не, не то, до волшебных сластей, как до луны пешком. Тщательно пережевывая сладкую липкую массу, Лили шагала вниз по склону холма, к грязноватой мелкой речушке, даже не отмечаемой на картах. Приют Святого Стилиана, в котором девочке посчастливилось жить, располагался на стратегически важном для побегов от погони месте. С одной стороны прямиком к нему примыкали узкие улочки мелкого городка, название которого Лили не удосужилась запомнить, с другой обхватывало бескрайнее дикое поле с виднеющимся клочком блестящей на солнце реки. Высокая нестриженная трава щекотала девочке локти и поясницу, но Лили продолжала упрямо протаптывать себе путь сквозь дикоросы. Вскоре помимо редкого птичьего щебета и шелеста травы Лили услышала слабое бурчание реки, что означало, что она почти пришла. Старые кроссовки настоятельно напоминали девочке о своем состоянии, намокая от чуть увлажнившейся земли, следы на ней моментально заполнялись водицей. Лили вынырнула из травяной массы на крупный камень, обтачиваемый слабым речным течением, и, приставив руку козырьком ко лбу, осмотрелась, пока вода мочила ей пятки. О, Эванс! Перепрыгивая по камням, точно заправская лягушка, Лили удалось удержаться от падения и добраться до противоположного бережка относительно сухой. Ее брат сидел на нагретом солнцем огромном камне и, не отрываясь, смотрел на течение воды. «Я принесла сладостей. Будешь?» Предсказуемо не получив ответа, Лили уселась рядом с братом и, стянув мокрую обувь, принялась планомерно уничтожать принесенные с собой гостинцы. Она наслаждалась, тщательно облизывая пальцы после каждого раза, когда брала в руки вкусность. «Откуда ты взяла сладкое?» – безразлично спросил Эванс. Лили покачала пальцами на ноге, отмечая, что, вообще-то, ей пора подстричь ногти. Стырила у тощего Сэмми. «Мне они все равно нужнее». Тощий Сэмми, вопреки своей кличке, был отнюдь не тощим, а очень даже наоборот. В столовой за столом он занимал сразу два места, а ел и вовсе за десятерых. Из-за своих габаритов ребенком он был сильным, и каждая новая порция приютской баланды, казалось, только придавала ему могущество. Лили вообще не могла представить, как можно есть подобную дрянь с выражением полнейшего блаженства на лице. Пользуясь своими габаритами, недюжинной силой и какой-то совершенно артистичной манерой врать, тощий Сэмми выбивал из приютских детишек не только их еду, но и честно заработанные или украденные у взрослых деньги, так что вкусных вещей у толстяка было, хоть завались. Лили он, кстати, старался не трогать. После того, как Сэмми отобрал у девочки обед, всю последующую неделю любая еда приобретала для него вкус, вид, запах и текстуру свежего сельдерея, который, как известно, ненавидит абсолютно все. Воровать. Ой, вот только не надо начинать про то, что воровать плохо. Если не сумел уследить за своим добром, то кто в этом виноват? Тот, кому это добро приглянулось, что ли? А если у тебя стащит что-нибудь? Ну, значит, плохо смотрела и сама виновата в пропаже. В обратную сторону же тоже работает. Другой вопрос в том, что я этого вора найду и сотворю с ним нехорошие. Мимо Эванса в грязной воде проплыл пакетик из-под чипсов. Дети проследили за его неспешным скольжением, пока отважный яркий кораблик, набрав фатальное для него количество воды в свое нутро, не пропал под толщей мутной серой жижи. Лили, уже успевшая съесть все принесенное, вскочила с насиженного места и принялась отряхивать короткую джинсовую юбчонку, при этом старательно вытирая пальцы о жесткий материал. «Я что вообще сюда пришла-то? Пошли, нас зовут на внеплановую свиданку с Августом». Эванс, хоть это и было для него не характерно, от досады сморщил нос. «Это обязательно, и сегодня ведь пятница, не воскресенье». «Обязательно». «Наша смотрительница-мучительница сказала, что она в поте лица выбила нам встречу с нашим падре, так что, если мы хотим в нашу любимую школу, нам надо с ним встретиться». Недовольно прикрыв глаза рукой, Эванс встал со своего места и, непрестанно морщись, последовал за сестрой. Лили, правда, прыгала по камням, тогда как мальчик просто перешел реку вброд. Августу в этом году исполнялось 43, но выглядел он при этом намного моложе, где-то на 30. Волосы у него были рыжевато-коричневыми, цвета светлой ржавчины, а глаза, наоборот, темными, как горький шоколад. Утонченные черты лица привлекали к нему вполне заслуженное внимание представительниц противоположного пола, которых не смущала ни абсолютная асексуальность мужчины, ни его сан. Порой коварные соблазнительницы такое чудили в попытках завоевать внимание и худощавое тело Августа, что Лили только диву давалось, как половину баб из городка еще не свезли тихо мирно в какую-нибудь местную психушку. Сам Август от такого внимания не бегал в попытках его избежать, но взял в привычку отшучиваться от особо яростных нападок и попыток задавить его бюстом разного достоинства. На крыльце детей встретила престарелая воспитательница, отличавшаяся излишне суровым нравом и возрастом столь почтенным, что, казалось, старуха скоро рассыпется в прах. Разбитое стекло она уже заметила, но пока еще не знала, кто виноват в происшествии. «Эвансы, падре сломал ногу, так что идите к церкви сами, бесполезные оболтусы». Лили по привычке скривилась, едва скрыв неподобающую юной леди гримасу. Эту воспитательницу она не особо любила. Впрочем, та отвечала ей взаимностью. Старая женщина была дюже суеверная и на дух не переносила рыжих. Маленькая недоцерквушка, совсем не похожая на другие огромные и помпезные храмы, которые так любят католики, находилась в 10 минутах быстрой ходьбы от приюта. Вела туда всего одна дорога, примерно до половины залитая бугрящимся и потрескавшимся асфальтом грязно-серого оттенка. Прямо в огромных трещинах росли полевые цветы и зеленела трава, так что Лили успела собрать приличный букет и сплести половину венка к тому моменту, как Эвансы дошли до одиноко стоящего белого здания. Оно на вид совсем не напоминало храм, и это было единственным, что в нем нравилось Лили. На пороге им встретился опирающийся на костыли Август, явно собирающийся самостоятельно прийти к ним в приют, если судить по тому, как он был удивлен, увидев Эвансов. «О!» — воскликнул он, высоко поднимая брови. «Я и не думал, что вы не стоило, честное слово, ох, извините. Добрый день!» — Лили шмыгнула носом. Смущенный Август пригласил детей в храм и принялся карабкаться по несчастным 5 ступенькам, каждая из них была довольно высокой, и со сломанной ногой и неподходящими по росту костылями мужчине было не очень удобно. Переглянувшись, Эвансы обошли Августа и, подхватив его под руки с двух сторон, кое-как помогли взобраться по лесенке. «Мадам Стракс сказала, что вы завтра уезжаете в свою школу-пансион», начал Август, едва они уселись на длинных скамьях. «Кто такая мадам Стракс?» — перебила мужчину Лили, на мгновение оторвавшись от плетения венка. «Стракс, Лили, как же», — неподдельно удивился падре, — «это же ваш воспитатель, разве нет? Почтенная пожилая дама с фиолетовыми серьгами». «А», — поскушнела Лили, возвращаясь к рукоделию. «Ага, уезжаем. Нам повезло, что в этом году 31-е выпало на субботу, отдохнем еще и 1 сентября, будет время пообщаться с друзьями».